Тряпичная кукла. Свернута из тряпки кукла у параши. Не отыщешь краше. Руки словно лапки, глазки пара точек, а лицо комочек. Кукла смотрит косо, взгляд ее уныл. Кто-то вместо носа пуговку пришил. Но параша любит, нежит и голубит, и целует в щечку маленькую дочку.